Глава 7. Видимо, мое мнение, которое хрена споришь, пришлось совсем не по нутру тибетскому знатоку дойти асуров, которых он почитал за самых-самых мудрых и справедливых. Это было видно по его скисшей вдруг физиономии, словно он дольку лимона навырнул. «Это не совсем так», — вяло произнес он, понимая правдивость, а что еще важнее, справедливость моих выводов. «Они и без великих дойти рвали друг другу глотки». «Так-так». Я откровенно потешался над жалкой попыткой тибетца отбелить своих благочестивых великанов, от которых он тащился, как удав по стекловате. Если шел со Святогором, стоявшим, согласно старым былинам и легендам, на страже всего поднебесного мира, яви, от всяких там темных и страхолюдных чудищ, монстрищ, из иного уж не из того ли самого, о котором этот гребаный орденоносец мне дух и прожужжал мира, это утверждение и прокатывает, то в отношении вот этого сухенького трехэтажного старичка в блатных вороненых доспехах, отзывающихся на погоняло кощей, у меня были большие такие сомнения. «А ты ничего не попутал, родной?» «Это...» Я шлепнул ладонью по прохладной пластине огромного нагрудника мумии. «Кощей!» Тот самый Кощей, о котором известно всего-то, что он злобный чародей и некромант, постоянно изводящий своих соседей. То войной на них пойдет, то чуму какую колданет, то еще пачку гадостей замутит. Известный маньяк-растлитель, любитель-похититель чужих невест, цариц и прочих деревенских баб. Я на мгновение задумался, и как вообще с ними бабами-то управлялся при таком-то солидном размерчике. И чего ты в нем нашел такого высокомудро-благородного, Мимарка? Редкостный утырок — это твой Кощей, каких еще поискать? Вот ты распетушил и энтову великого асура в пух и прах. Знаешь, что на этот счет я думаю? Спросил я, глядя и не мигая в налитые кровью глаза азиата. Что из этой вашей благословенной страны, если она, конечно, существует? Она существует. Жав кулаки, воскликнул Мимар, нервно поигрывая желваками. Пусть так, не стал я спорить. Так вот, из этой волшебной страны их попросту выперли. Всех этих молодчиков, самых-самых отпетых и чокнувшихся, сбесившихся жиру, преступников, злоумышленников и прочий маргинальный шлак. Чтобы другим жить спокойно не мешали. Подозреваю, что были еще и романтики-авантюристы, у которых постоянно в заднице зудит и на месте спокойно не сидится. И из них-то, возможно, что-то дельное и получилось, типа того же Святогора. Но Кощей-то явно не из этой команды. «А вы разве сами лучше?» Неожиданно перевел стрелкой азиат. «Бежите из Советского Союза в Вековечный Райх? А ведь у немцев тоже маги-некроманты, концлагеря и запрещенные всеми международными конвенциями пранотрансфузоры». Командир надсадно кашлянул, а Хартман при этих словах насторожился. «Эх, а вечерство перестает быть томным. Как лихо-то мы перешли от народного фольклора к обсуждению реальных международных проблем. Куда-то опять меня не туда занесло. Хреновый из меня разведчик выходит, за языком совсем не могу следить. Лучше бы, сука, вообще помалкивал себе в тряпочку. Как разрулить-то теперь? Может, и вовсе на это с подвохом спросил, типа проверки на вшивость. Явно провоцируют, а я тут как идиот растекаюсь мыслью по древу. Ты знаешь, Мимар, мне откровенно плевать, кто как с ума сходит. Не придумав ничего лучшего, прокаркал я пересохшим раз горлом. В Союзе меня осудили и определили на вечное поселение в Абакане. За всего лишь одну маленькую оплошность. Подумаешь, развалил несколько ветхих домишек на окраине Москвы. Да, знакомство не с теми людьми умудрился свести. А я не очень люблю, когда меня лишают свободы супротив моей воли. Но с вашими возможностями... Заикнулся старший послушник. Обладая даром одного из дойти, вы могли бы их всех... Всех не смог бы. Я виновато развел руками. Ни тогда, ни сейчас. Я ж не Господь Бог и не всесилен. И не надо делать из меня энтакую вундервафлю. Я и с этим-то могуществом до конца разобраться не могу. А тягаться одновременно со всеми силовиками Советского Союза, так это вообще нужно быть полным идиотом. А мне моя жизнь пока еще дорога. У фюрера тоже, как я понимаю, с наскоку подмять-то красных комиссаришек, от чего-то не вышло. А у него под рыжом куда больше силы, чем я могу даже мечтать. Возможно, что со временем из меня и получится подобный Кощею утырок, а это будет ой еще не скоро. После моего последнего заявления дальнейший разговор от чего-то слегка потух и забуксовал. Оно это понятно. Такие эмоциональные дебаты высасывают силы не хуже, чем нечистые духи тёсь. Да, еще и жрать охота. В животе прямо революция. Так и гляди, желудок начнет сам себя пожирать, наплевав на мнение хозяина. Мимар, усевшись рядом с командиром на ступеньку, обратился к азиату. Ты говорил, что у тебя перекусить найдется. Есть немного. Ответил вторник, сбрасывая с плеч потертые лямки вещмешка. Но это нам на один зуб. Он развязал горловину, вытащил из мешка сложенную газетку с портретом товарища Сталина на центральной полосе и разложил ее на каменном пьедестале. «Основные запасы остались землянки», — пояснил он, раскладывая на газетке нехитрую снедь, горсть сухарей, кусок вяленой солонины и флягу с водой. «Не густо». Оценив нехитрый продуктовый набор, произнес Оснаб, сразу убирая обратно в мешок половину сухарей. «Неизвестно, сколько нам еще здесь придется блуждать», — пояснил он свои действия. «Ну, это и ежу понятно. Будем растягивать остатки жрачки до тех пор, пока не протянем ноги». Мимар тем временем вытащил из сапога свой кинжальчик, которым резал нам руки для активации портала. Командир с Хартманом до сих пор еще гуляли пропитавшимися кровью повязками на руках. И отмахнул половину от куска солонины, которая отправилась в мешок следом за сухарями. «Правильно». Похвалил его Снап. После этого азиат принялся пластать мясо тонкими, почти прозрачными ломтиками. Мы с командиром следили за его действиями голодными глазами. Последний-то раз мы получали свою скудную тюремную пайку еще в Столыпине вечером прошлого дня, а сегодня и вовсе не ели. Вагонные вертухаи на нас экономили, заявив, что накормят в Абакане. Ну а с Абаканом и его вечерними макаронами сами знаете, что приключилось. Азиат нарезал мясо, вернул нож в голенище сапога и произнес: «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста». На этот раз я вполне себе спокойно сдержался. Даже в кулачок не прыснул. От очередного сюрреалистического совпадения. Может быть, что это все-таки глюки моего воспаленного сознания? Этакий выворот рассудка. Старческая шизофрения. Может, действительно все, что меня сейчас окружает, лишь плод моего посмертного бреда? А может быть, это изощренная забава какого-нибудь скучающего божественного шутника, отправивший меня в этот поистине сумасшедший круговорот событий и наблюдающий сейчас за моими терзаниями со стороны. Уже не знаю, что и думать на этот счет. Но, слава богу, меня перестало ломать в идиотском приступе истерического смеха. И на этом спасибо. Мы захрустели сухарями, прикуску с солониной, и изредка прикладываясь к фляжке с водой. Воду тоже следовало экономить. Никто не знает, когда мы найдем отсюда выход. И найдем ли. Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. На данный момент главная проблема – голод – успешно решается. Решим и остальные. А вот скажи мне, Мимар, с удовольствием схрумкал очередной кусочек сухарика, причем аппетит-то ни разу не исчез, ни у меня, ни у моих спутников-соратников, несмотря на наличие поблизости двух трупов, свежего и не очень. Вновь прицепился к азиату. «По каким таким особенностям ты определил, что это именно кощей? Не думай, что я не доверяю, просто интересно». «Я уже говорил, что в нашей библиотеке имеется довольно подробное описание практически всех дайте добровольно». Я вздохнул и, закатив глаза, осуждающе покачал головой. «Или не совсем добровольно?» Продолжил старший послушник. «Этого с точностью сказать не могу. Может быть, Хаттабыч прав». «Я совсем не претендую на истину в последней инстанции». Я примирительно выставил руки раскрытыми ладонями вперед. «У каждого может быть свое мнение». «Значит, у вас на каждого такого великана отдельное досье имеется?» «Имеется», — ответил азиат, бросая в рот очередной тонкий ломтик солонины. «Кощей, он же Карачун». Полуприкрыв глаза, словно в очи представляя строчки древней рукописи, произнес тибетец. «Один из первых дайти, вернувшихся из Агарти в бренный мир. Предпочитает находиться в образе худого и немощного старика с длинной бородой медного цвета, хотя обладает поистине исполинской силой». Я взглянул на мумию. Факт наличия отливающей медью седой бороды был абсолютно неоспорим. «Зафиксированы случаи», — продолжил Мимар, «когда он в одиночку расправлялся с целыми ордами противников, однако впоследствии, основав свое кочное царство, предпочитал разбираться с врагами традиционными способами, с помощью специально обученного войска. Традиционно сильными проявлениями магического дара Кощея можно назвать некромантию и холод». «Точно же!» – хлопнул я себя ладонью по лбу. «Карачун – это ж зимнее славянское божество. Скорее демон». Поправил меня командир, тоже немало натаревший в изучении древних сказочных персонажей. сохранивший в былинах черты олицетворения смерти от лютого мороза. «Зачастую некромантия и холод идут рука об руку», — много значительно добавил азиат. «А то», — я усмехнулся, — «когда холодно, то не так тухлятина несет. На этом же принципе все морги устроены». «Еще один момент, позволяющий с точностью идентифицировать Кощея Карачуна», — продолжил старший послушник Ордена Зеленого Дракона. «Его артефактный доспех Латы Хлада». «Да, очень примечательная жестянка», — согласился я. «Изумительная работа. Эти доспехи словно наледью покрыты». «Кроме того», — дополнил азиат, «они позволяют не чувствовать обжигающего мороза, что, учитывая магическую специализацию этого дайти, играет очень немаловажную роль». «Это чего? И шубы зимой? Не надо?» — удивленно спросил я. «Не надо», — подтвердил Мимар. «Этот доспех нивелирует для своего хозяина разницу температур тела и окружающей среды, причем эффект работает в обе стороны, как с отрицательными температурами, так и с положительными. Наши летописи содержат сведения о столкновении Кощея еще с одним дайти, Локи, северным повелителем огня». «Пиромантом, значит?» – подал голос командир. «И чего они не поделили?» «Да, как обычно, очередную бабу», – зазывающе хохотнул я, но меня отчего-то никто не поддержал. Только командир едва наметил улыбку уголками губ, Локи, если судить по древнескандинавским сагам, то вот еще ходок. «Этого, к сожалению, наши летописи не содержат», – ответил Мимар. «Но что показательно, доспехи Кощея выдержали удар огненной стихии бога огня, обративший практически в пепел огромную территорию». «Жаль, великовата кольчушка», – с сожалением протянул я, посмотрев на защиту Кощея абсолютно другими глазами. «Его и пули не берут, и жару с холодом держит. Идеальная смесь скафандра с бронежилетом. Мне бы такой точно не помешал». «Теперь вы понимаете всю уникальность нашей находки?» – спросил нас азиат, между делом сметая в подставленную ладонь с газеткой крошки, оставшиеся от сухарей. «Ведь все это можно попытаться изучить. А если артефакторам удастся разгадать секрет изготовления его доспехов, такая магическая индивидуальная защита будет цениться на вес золота, и армия, облаченная в подобие подобных доспехов, станет практически непобедимой». Закончил за него мысль князь. «Совершенно верно, ваше сиятельство», — согласно наклонил голову Мимар. «Это настоящее бесценное чудо. Помимо приметного доспеха мы можем лицезреть еще один раритетный артефакт, принадлежавший легендарному и, возможно, самому первому некроманту и повелителю мертвых Кощею, форма которого подробнейшим образом описана в наших летописях». Азиат вновь чего-то чрезмерно перевозбудился. «Это его меч. Подобные мечи в сказках называли кладенцами. Примечательно, что именно это оружие Кощея стало прообразом всех исторических пламенеющих мечей». «И что в нем такого необычного, кроме изогнутой формы лезвия?» — не переминул спросить я знатока асуров. «Доподлинно неизвестно», — вновь не смог удовлетворить моего интереса азиат. «Слишком противоречивое сведение. Но доподлинно известен лишь один факт», — добавил он, немного подумав. «Этот меч всегда выступает в роли очень мощного артефакта-усилителя. Кстати, Гер Хартман», — неожиданно помнился азиат. «Я прошу вас вернуть переданный артефакт». Хартман беспрекословно вытащил из-под одежки какой-то замызганный обломок, почерневший от времени кости, подвешенный на таком же замызганном кожаном шнурке. Снял шнурок шеи и протянул артефакт тибетцу. «Может быть, лучше оставить его у меня?» — предложил он Мимару. «До тех пор, пока мы не выберемся из этой могилы». «Не стоит». Убирая артефакт в шкатулку, которую вытащил из вещмешка, произнес азиат. «Даже обладая усилителем, вы не сможете сравниться по силе ментального дара с князем Головиным. А одного высшего мозголома для нас вполне достаточно, не правда ли, ваше сиятельство?» «Как бы признавая главенство снаба?» — спросил азиат. «Согласен». «Словно визируя решение», — ответил командир. «Лучше, если вы прибережете резерв артефакта на крайний случай. В трудной ситуации целесообразнее будет увеличить мощность одного из сопутствующих даров Хаттабыча». «Хорошо». Азиат вновь согласно кивнул и прибратал магическую вещичку в мешок. «Мимар», — окликнул я азиата, когда на импровизированном столе не осталось ничего съестного. «Вот смотрю я на тебя и не понимаю, отчего от такого знающего разведчика твое начальство использует совсем не по назначению». «В смысле не по назначению?» – переспросил тибетец. С такими знаниями тебе аналитический отдел надо возглавлять, а ты в поле прохлаждаешься. Словно обычный разменный агент. Вы немного не понимаете специфики моей работы, господин Хаттабыч. Слегка улыбнувшись, произнес Мимар. Я отнюдь не агент германской контрразведки АБР и не сотрудник РСХА в прямом понимании. Тщательно выверяя слова, пояснил азиат. Я старший послушник Ордена Зеленого Дракона. То есть ты не эсэсовец и не служишь Германии. У меня, как и у всех наших братьев, имеется звание, какие-то должности в структуре СС и привилегии, но это лишь благодарность фюрера великому магистру за оказанные Рейху услуги. Но верой и правдой мы служим именно ордену. Это и есть мой наиглавнейший долг. Хартман тоже с интересом прислушивался к откровениям тибетца. Похоже, что раньше он тоже думал со мной в одном ключе, не предполагая увидеть в азиате двойного агента. Что касается моего участия в операции по вызволению вас из Абакана, она была согласована на высшем уровне. Непосредственный приказ поступил от самого великого магистра. Советский Союз – это зона моей ответственности. Поэтому я уже давно ассимилировался на российской территории. Вместе с приказом мне был доставлен и портальный артефакт, с помощью которого я должен был обеспечить вам беспрепятственный проход в наш орденский замок. Но все от чего-то пошло не так, как планировалось. Я криво усмехнулся. Последнее время все, что связано со мной, идет совсем не по плану.